Хорошо, но Алекс, мы тут на территории союзников, здесь нужно вести себя более дипломатично. Квай, мы на территории, которую скоро будут атаковать превосходящие силы противника, это единственное, что имеет значение. Победим и нам скажут спасибо, проиграем и будем слишком мертвы, чтобы беспокоиться о протестах. Да и насрать мне, если спасибо не скажут, а из ордена выпнут. Тут, кстати, еще какие-нибудь подразделения бесхозные есть? Похер какие, хоть конно-бронетанковые саперы, всех готов взять и дело найти. Есть какая-то альфа-серия клонов в стазисе, но они слабоуправляемы, потому их и прикрыли куда подальше. Премьер-министр против их использования. Положить мне на мнение гражданских, которые в войне ни уха ни рыла. Возьму их, давай координаты этих сонь, отправлю Мандо на побудку. Под вашу ответственность, мастер Мирха, официально произнес Квай. А то когда-то было иначе, мастер Джин, ответил я. Дело двигалось не так хорошо, как бы мне хотелось, но двигалось. Коридоры обрастали бронированными огневыми точками, в больших залах готовились места для засад, где можно будет устроить огневые мешки. Структура города, к сожалению, имела немало неприятных особенностей, какие-то играли на руки нам, какие-то сыграют на руку дроидам. Но вторые я надеялся сгладить. Вдруг со мной связался Клом, который отправился будить спящих в стазисе. Колдун, альфы разбужены. Можешь считать, что у нас теперь две роты Мандо. Вооружены не обычным ширпотребом, а как следует, обучены работать четверками. Раз свежачки тебе так понравились, бери их под свою руку. Будете оперативным резервом. И долго в резерве будем сидеть, подал на волне голос Клон. Не ссы, врагов на всех хватит. Резерв пойдет в самые жаркие места. Тебя звать как? Альфа-17. А я уж начал волноваться, что от старости помрем. Вам еще и чувство юмора не успели подрезать? Вообще блеск. Клом, распихивая их по перекресткам, чтобы быстро могли выдвинуться куда надо. Есть. Мда, ожидание праздника порой бывает ничем не хуже самого праздника. Это был как раз тот случай. На брифинг я шел таким задолбанным, будто уже успел с кем-то повоевать. Успел одним из последних и тут же нарвался на магистра Шаакти, которая явно была чем-то недовольна. По крайней мере, вместо приветствия Таргута сходу спросила: «Мастер Мирха, что вы себе позволяете?» «Подготовку к обороне позволяю. Вам бы тоже следовало», — отрезал я. «Мы заняты тем же самым, но угрозы каменионским должностным лицам — это слишком даже для вас. Ничего не слишком, если это поможет обороне. Когда вы, млять, поймете, что мы уже на войне, и у меня больше нет возможности прилететь и спасти ваши шпы, потому что я уже здесь и занят именно этим». Моя отповедь слегка сбила магистра с панталыки. Все-таки она тоже была на Джианастонской арене, откуда ее вытащили алхамбрианцы вместе с остальными джедаями. А потом вмешался Джин. «Прошу вас сохранять спокойствие. От действий мастера Мирха, к счастью, никто не пострадал, а если они помогут нам одержать победу, то найдут понимание и среди каменианцев. А они ведь помогут, разумеется», — ответил я Кваю, кивнув. «Хорошо, а раз мы все в сборе, то начнем», — пожалуй, перешел Джин к цели нашего собрания. План обороны был в принципе не самым глупым. Флот на орбите связывает силы КНС, потом одна джедайская эскадрилья идет в атаку на десантные силы сепаратистов, а вторая подчищает тех, кто переживет встречу с первой и продолжит двигаться к своим целям на поверхности. В идеале остатки добьет ПВО на посадочных площадках, на одной из которых в фильме выясняли отношения Кеноби, который тоже был здесь, и Фет. Но дьявол таится в деталях. Я очень сильно подозревал, что на деле джедайских сил будет маловато. Прилети на Алхамбру флот раза в 3-4 побольше, и здесь причин для волнения бы не было. Но этого не произошло, а значит, основные силы будут здесь. И они высадятся, несмотря на огонь джедайских истребителей и ПВО. А значит, я барагозил не зря. Квай поведет в бой первую эскадрилью, командующий флотом мне известен, за оборону поверхности отвечает как раз Шаакти, то есть я вообще-то ее подчиненный. Вот об этом Джину, мать его так, стоило сказать с самого начала. Неудобненько получилось и не по уставу, особенно помня о том, как я винду раздолбал недавно. Поэтому едва собрание закончилось, я подошел к Таргуте, встал по стойке смирно и произнес: «Магистр Ти, приношу извинения за свои резкие слова, готов понести наказание». «Что это с вами случилось?» — мастер Мирха с подозрением спросила Шаак. «Я не знал, что вы являетесь моим командиром и нарушил субординацию. По алхамбрианским обычаям это тяжкий проступок. А вас не смущало, что я вообще-то магистр, «А вы мастер?» – спросила Таргута, чье настроение явно поползло вверх. «Нет, гражданские должности не имеют значения на войне», – отчеканил я, держа морду кирпичом. «Хорошо, извинения приняты. О наказании я подумаю, можете вернуться к своим обязанностям». «Есть», – ответил я, ударил в себя кулаком в грудь и вышел. Спустя несколько секунд, после моего ухода, Квай поинтересовался у магистра. «И о каком наказании думаете?» «Не знаю», – пожала та плечами. «Надо немного узнать о этих их обычаях. А то кому идти в атаку первым сойдет за наказание, а ему может величайшая честь, или что-то безобидное станет оскорблением, которое смывают только кровью. Может получиться нехорошо». «Понял, что вы имеете в виду», – усмехнулся джедай-консул. «Мне потом тоже скажите, что изучите». «Примерно в это же время Вейла сказала мне: как-то это было на вас не похоже, учитель». «Да нет, просто ты привыкла к тому, что я на вершине командной цепочки. Но нельзя требовать от подчиненных и подданных соблюдения уставов и законов, если не соблюдаешь их сам. Можешь считать это еще одним уроком». «Как скажите», — ответила падаван, для которой я, кажется, открылся с неожиданной стороны. «Но тут и говорить не о чем. Я еще в прошлой жизни насмотрелся на хари депутатов, которые не соблюдают законы, принятые ими самими, военных, которым устав не писан, ментов, которые не соблюдают и законы, и уставы, даже судей, которые умудряются иметь судебную практику, которая противоречит законам, тому же закону о самообороне. И у меня нет ни малейшего желания превращаться в такую же тварь, по которой расстрельный взвод плачет горючими слезами. Атака сепаратистов началась вскоре после того, как я прибыл в свой штаб. Кораблей врага пришло до хатта и даже больше, как я собственно и предполагал. Пока на орбите шла мясорубка линейных кораблей, десант с прикрытием пошел в атмосферу, завязался бой и там. Джедаи — великолепные пилоты с запредельной реакцией, они предвидят опасность, маневры врага, переносят без последствий чудовищные перегрузки, но в этот раз численное превосходство противника было слишком большим. Сепаратисты не только успешно прорывались через две эскадрильи, но и сбивали машины ордена. Печальное зрелище. «Отправь 5 канонерок, пусть попробуют подбирать выживших из воды, пока их местная живность не сожрала», — отдал я приказ лысому. «Есть», — коротко ответил клон. Спустя несколько секунд наши зенитчики открыли огонь по врагу, который вошел в радиус поражения их орудий. Над городом хватало площадок для посадки, все они были сейчас заняты средствами ПВО, но на обычной планете все же воевать было бы удобнее. Противник ведь еще с орбиты видел, откуда по нему будут стрелять. Но был и плюс из-за ограниченного количества мест высадки. Жаль только, слишком уж много сил было у врага. Я сидел в боевой медитации на полу и чувствовал, как гаснут сознания убитых клонов. Да, они отлично попадали в цели, предугадывали противозенитные маневры, стреляли до последнего, не эвакуируясь с орудий, но это не могло остановить десант. То на одной, то на другой платформе уничтожались зенитки, а потом начиналась высадка. В оригинальной ветке событий камина удержали и без боевой медитации, потому я не терял оптимизма, когда дроиды начали спускаться к нам. Десант мы проредили, а значит, их уже меньше, чем могло бы быть. Начались бои в коридорах и залах подводного города. Силиконес начали вязнуть в нашей обороне, упираясь в бронелисты блокпостов со станкачами, но продолжали заваливать моих подчиненных металлическим пушечным мясом. В этот раз мне было несколько проще, чем на Джианасисе. Карта трехмерного поля боя была мне заранее известна. Наши войска оборонялись, а не наступали. Клоны уже имели реальный боевой опыт туннельной войны, а не только тренировки и учения, а также были куда лучше мотивированы. Конечно, их эмоции были несколько более блеклыми из-за промывки мозгов местными умельцами, чем у большинства разумных, но они все же были, я чувствовал их через силу. И если на планете Роевиков копии Фита старались хорошо сделать свою работу, исполнить свое предназначение, то здесь и сейчас они защищали свой дом и своих младших братьев. Даже в безнадежных ситуациях они воспринимали приказы об отступлении не с облегчением, а с неким недовольством, но подчинялись беспрекословно. И слава силе, я читал приказы скороговоркой и не имел времени уговаривать упрямцев, и жалел, что Вейла еще не доросла до уровня Адарика, а потому мы не можем связать наши разумы. Приказы и доклады же продолжали летать вперед и назад. «Хорс, продвинь своих клюку в технический коридор 27, ожидаю попытку обхода». «Уже идут». «Пост 30, к вам движутся дроидики, минируйте позицию и приготовьтесь отступать к рубежу 2, Как только вас начнут зажимать, есть. Мандо 4, на усиление по 119, они должны продержаться еще минимум 15 минут. Сделаем. Это Альфа 50, датчик движения сработал в кабель-канале 14В, выдвигаемся проверить. Встретьте по пути на перекрестке щитоносца для усиления, ответил я на этот доклад, кивая Холсту. Он отправил одного из своих подчиненных из резерва. Альфа, как ни странно, не начал нудить, что они и сами бы отлично справились. Впрочем, возможно, уже уяснил из радиообмена, что щитоносцев я отправляю в усиление, только если предчувствую какую-то шпу. Чуйка не обманула меня и в этот раз. Через несколько минут от четверки Альф с щитоносцем последовал доклад. Диверсионная группа жестянок уничтожена, 53-й ранен. Какие-то новые жестянки, тощие почти как однушки, но злые. Принято. Минируйте проход на всякий случай и двигайте с раненым к точке 8F. Там раненого встретит санитарная двойка для эвакуации в тыл, сами на исходную. Принято. Это спасатель 3, подобрали двух джедаев, идем на 12-ю платформу. Пассажиры не ранены. Принято. Передайте, чтоб переключились на волну 3 после посадки и двигали в оперативный резерв. Принято. К счастью, часть наших платформ на отшибе успешно держались. Вероятно, сепаратисты предпочли смириться с небольшими потерями от их орудий на почти предельной дистанции стрельбы и не стали атаковать массированным огневым налетом. Клонов бы они, конечно, сковырнули, если бы задались такой целью, но потеряли бы очень прилично техники, а в итоге десанту пришлось бы начинать продвижение с нуля. Неожиданно со мной связалась Ти. Мастер Мирха, к нам с северо-запада движется боевой батискаф противника. Примерное время прибытия 7 минут. Охотники 3, 4, 5 и 6. Враг на пол 11-го. Работайте не жалея ракет. Охотники 6, 7, 8 и 9. Идете во второй волне, отдал я приказ. А потом ответил магистру, откуда у них тут вообще взялся гребаный боевой батискаф. С орбиты притащили. Боюсь, что так, ответила Таргута. Боюсь, я Ранцизису морду разобью, пробормотал я, отключив связь. Мне было искренне непонятно, как, имея такой флот на орбите, можно пропустить столько кораблей десанта в зону, которую надо надежнее всего защищать. Или мое дело пилить линейные корабли, а о десанте пускай другие беспокоятся. Так, млять, любой план сражения существует только пока не начнется стрельба. А мы уже пипец как обеспокоены, жестянок до одурей больше, и они продолжают пребывать. Скоро дело может дойти до того, что я отдам приказ отходить на рубежи перед фабрикой клонирования и сам отправлюсь махать светошишкой, потому что приказы станут не нужны. Просто встанем и будем стоять на позициях, которые уже нельзя сдавать. Пока я размышлял, алхамбрианские боевые шаттлы отстрелялись спецракетами. К моему сожалению, пипец котенку не пришел, но заставил остановиться. Похоже, повреждения обездвижили врага. Не самый плохой результат. Пусть теперь боевые пловцы занимаются этой проблемой. Положение же в городе становилось все более угрожающим. Клоны держались за позиции чуть ли не зубами, но гибли. Мандо и Альфы время от времени ходили за передок по техническим коммуникациям и неожиданно атаковали дроидов на территории, которые уже считались силами Кайнестылом, но переломить ситуацию не могли. Пришлось пойти на крайние меры. Постам и оперативным резервам в зеленых секторах покинуть позиции и атаковать силы КНС с флангов по отмеченным направлениях. Мандо и Альфам поддержать атаку. Все кроме зенитчиков покинули незахваченные платформы и коридоры за ними, чтобы нарушить дроидам наступление. В атаке потери всегда выше, чем в обороне, в атаке на превосходящие силы противника особенно, но выбора не было. Вскоре я почувствовал, как клоны начали умирать, пробиваясь по коридорам. От бластерного огня кипел воздух, гранаты летели с обеих сторон, спасенные джедаи добавляли жару своим колдовством. Мясорубка была страшная, но она достигла своей цели, многие позиции оказались отбиты у долгоносиков, когда двойки, дроидики и прочая нечисть ушла вперед. Сейчас на блокпостах вновь разворачивали станкачи, оставляя для свободного прохода дроидов всего полдесятка коридоров, которые уже физически было невозможно отбить. Давление на нас временно ослабло, и в какой-то момент я понял, что дроидам уже не усилить его, просто нечем. Момент, когда чаши весов победы опасно качались, был их последним и решительным натиском. Я облегченно вытер пот со лба и потрогал нос, проверяя, не идет ли из него опять кровь. К счастью, в этот раз повезло, юшки не было. Атаки дроидов еще продолжались, но теперь борьба с ними уже была рутиной. Через час наступательный потенциал жестянок окончательно иссяк, Они сами начали закрепляться в коридорах. Я связался с командиром личной охраны. «Хорс, дуй в штаб, ты мне нужен, в пути». «Случилось чего? На большое колдовство силенок уже не хватает, а покомандовать и ты с лысым можете. Я лучше поработаю с мечом и телекинезом, так от меня уже больше толку». «Принял». Передав командование замам, я наконец встал на ноги и обратился к ученице. «Пойдем, Вейла, время поразмяться. Работаешь вторым номером с бластера, но не теряй бдительности и держи меч наготове. Не нравятся мне эти новые кнсовские живчики». Падаван кивнула мне, одев шлем. До передовой мы добрались быстро, с нами отправилась десятка Мандо. Там нас встретили клоны обыкновенные и четверка Альф-17. «Генерал, вы никак тоже решили повоевать?» — поприветствовал меня этот весельчак. «А фигли делать, если ты тут не справляешься? В наш же блокпост уперлись?» «Ага, и у жестянок там две дроидики вместо станкачей, в коридор нос не высунуть. Давайте четыре термухи, сейчас решим проблему». Гранаты мне передали, и я воспользовался старым трюком с телекинезом, забросив подарки жестянкам из-за угла. А едва прогремел взрыв, выглянул за угол и добил еще относительно целую двойку из пистолета. Это и есть колдовство? Я, честно говоря, ожидал чего-то более волшебного, что ли, протянул Альфа-17. К примеру, что я выпущу молнии из зада, которые поразят моих врагов. Жизнь полна разочарований, Сёма. Меня зовут Альфа-17. Уже нет, хохотнул я и пошел дальше. Спустя минут 10 и 3 стычки с жестянками, которые мы перенесли без потерь, со мной связался Хорс. «Колдун, поворачивай направо, там тройку ваших склонами зажали, перекрыв путь отхода. До двух рот жестянок. С противоположного фланга тоже будет удар, атакуйте по команде». «Принял», — ответил я. Глянув на дисплее шлема карту, я понял, о каком месте идет речь. Довольно приличных размеров зал, который, вероятно, являлся рекреационной зоной для местных. Сейчас там хаос, разруха и два десятка живых клонов с тремя джедаями, которых зажали в тупике в углу. Полагаю, мои собратья могли бы вырваться из западни, но не хотят оставлять клонов умирать. Иронично, учитывая то, чем им это потом аукнется. Хотя, вероятно, не всем. Одним из одаренных был Сковородкин. Ударили мы слаженно с двумя взводами клонов с пятеркой щитоносцев с противоположной стороны, выбив жестянок из двух из четырех коридоров, ведущих в зал. Подкинув еще парочку гранат в сторону дроидов, ведущих огонь из укрытия, я крикнул по связи: «К щитоносцам бегом, млять!» К счастью, сопли никто жевать не стал, и пробежка обошлась зажатой группе всего в двух раненых, которых подхватили на руки товарищи, а мы снова отошли в коридор и спокойно закидали врага в зале гранатами. «Вы вовремя», — подал голос избранный падаван по рации. «Сочтемся», — ответил я и связался с Харсом. «Зал отбит, зажатых прикрыли. Куда дальше?» «К читателям. Пардон за задержку с главой, на работе лютый трешак. Взяли какого-то газа в Египте, от него цилиндры на главных двигателях обрастают окуительным нагаром веселого зеленого цвета. Так задолбались уже форсунки дергать, что без мата не опишешь. Да им не факт, даже на самом поганом мазуте ничего похожего не видел». Интерлюдия 4. «Вы спрашиваете меня, жалею ли я, что война закончилась? Пожарная часть закупает новое оборудование и тренирует парней, но это не означает, что пожарные хотят, чтобы случился пожар или что они его начинают. Генерал Гудвин». Вейла выщелкнула разряженную магазин от пистолета, вставила новый из-под сумка на поясе, перевела предохранитель в режим стрельбы и кивнула учителю, давая понять, что готова двигаться дальше. Мысли Падавана были незамутненными и чистыми, рядом были свои, за поворотами коридоров ждали враги, все было предельно просто и понятно. Не давай убить себя, уничтожай врагов и никаких дилемм или полутонов. Еще несколько часов все было иначе. Они спустились на камина, и учитель тут же развил бурную деятельность, начавшуюся с угроз расстрелов без суда и следствия. Юной девушке, воспитанной в традициях светлой стороны и джедайского учения, такое отношение к мирным гражданам было не по нутру. Тем более, что даже юнлинги в ордене знали палачу убить, что высморкаться. Вейла вообще была огорчена тем, к кому она попала. Ее прошлый учитель был добрым и мягким разумным, падаванство у него было интересным и увлекательным, но Джианасис все перечеркнул. Теперь вместо изучения фресок и барельефов древних цивилизаций ей пришлось изучать оружие. Уроки фехтования, которые раньше были подобны красивому танцу, теперь заканчивались синяками от тренировочного меча учителя. Изучение флота и фауны далеких планет сменилось изучением того, что на этих планетах можно съесть и как замаскировать ловушку растениями, а также как из подручных средств сделать что-то, что сможет покалечить врага. Учитель уделил особое внимание на первом уроке тому факту, что покалеченный органик выгоднее мертвого. Если тебя преследуют, то труп врага бесполезен, а раненый – это головная боль для командира. Если добить, то подчиненные резко утратят боевой дух и желание идти по следу первыми. Если оказывать помощь и тащить в сторону госпиталя, то придется терять время и выделять еще одного-двух бойцов на сопровождение. А то и больше, если в округе обитает агрессивная фауна, которую может привлечь запах крови. На планете клоноделов лучшие качества учителя заиграли всеми красками. Нужно угрожать жизни разумных, чтобы добиться своей цели? Да не вопрос. Нужно избить несколько техников, чтобы остальные работали быстрее. Клоны быстро получат именно такой приказ и выполнят его без колебаний. Нужно поссориться с правительницей целой планеты, чтобы получить еще одну роту солдат. Дипломатия будет послана глубоко и надолго вместе со значенной правительницей. Чтобы военная машина работала и убивала эффективнее, нужно наступить на горло своей гордости. Палач раздавит его подкованным сапогом и пойдет дальше, лишь бы убивалось лучше. Порой Вейла невесело шутила в мыслях, что мастер Мирха-джедай только из-за того, что ситхи его изгнали за излишнюю жестокость. Потому она старалась быть как можно более тихой, чтобы не накликать беду. Отношение к действиям учителя начало меняться лишь во время битвы. Как и на Алхамбре, учитель управлял войсками не только с помощью приказов, но и используя боевую медитацию. А Вейла смотрела на монитор и видела смерть. В городе каменианцев, так же как и в любом развитом галактическом городе, хватало камер наблюдения. К счастью для Падавана, плазменные заряды прижигают раны, и крови было не так уж и много, но трупов хватало в избытке. Давление на разум девушки было несколько больше, чем она могла спокойно вытерпеть. И Вейла потянулась с помощью силы к единственному одаренному рядом. Учитель, кажется, даже не заметил этого, тем более что ученица не вошла в полной мере в его медитацию, но она наконец нашла что-то, на что можно опереться, чтобы выдержать давление. А через несколько минут осознала, какую ношу тащит ее джедай, если даже не заметил того, что чуть ее не раздавило. В этот момент действия учителя обрели новый смысл. Стоит ли жизни сотен, а возможно тысяч солдат одной чиновницы, выбор очевиден. Стоят ли угрозы избить техников укреплений, которые сейчас позволяют клонам держаться, а не умирать? Да хат побери, эти бездельники могли бы сварить листы металла и понадежнее. Стоит ли извиниться перед некомпетентной магистром, лишь бы она не мешала сделать то, что должно быть сделано для общего блага? Без сомнений. Сомнения вообще покинули Вейлу. Она поняла то, что, похоже, еще не дошло до Таргуты в полной мере. Они все на войне. Здесь нет места глупостям, которые были так важны вчера, во время мира. Здесь нужны такие, как учитель, как Мандолар, как Бо и Хорс, как каждый алхамбрианец или клон, который знает, что делать в бою. Если бы ее прошлый учитель был таким, то не погиб бы на той злосчастной арене и не оставил ее одну. А теперь ей нужно стать сильной, чтобы не повторить его судьбу. И она станет такой сильной, что ее саму побоятся брать в ситхи. Благо ей есть на кого равняться. Потому, когда оборона закончилась, она с радостью пошла поучаствовать в контрударе. Пусть пока и на третьих ролях, пусть стреляя из-за чужих спин и лишь иногда направляя полет гранат телекинезом. Все приходит с опытом. А сейчас впереди был очередной поворот, за которым дроиды укрылись в раскуроченном их собратьями блокпосту. В ход снова должны были пойти гранаты, как вдруг учитель вскинул вверх кулак, подавая знак остановиться. Вейла замерла, держа в одной руке пистолет, а другой готовясь выхватить меч. Вдруг одна из панелей стены сбоку от нее была выбита, а странный дроид за ней попытался пронзить Падавана виброклинком. Но собственный меч одаренный оказался в ее руках быстрее, и она отразила колющий удар, сама смещаясь вбок. К счастью, этого хватило, чтобы разминуться с оружием врага, несмотря на разницу в физической силе. Второй удар дроида был рубящим боковым, под который Падаван привычно поднырнула, как на тренировках с учителем, а потом нанесла свой, срубив жестянке голову. К радости Вейлы этого хватило, дроид упал без движения, хотя ее предупреждали, что порой жестянку лучше расчленить, а не ограничиваться обезглавливанием. Оглядевшись, она заметила, что еще три дроида, ждавшие в засаде, мертвы. Один пришелся на учителя, один на Мандо, еще одного завалил Альфа. И правда, довольно злобные жестянки, надо будет их потом изучить, проговорил учитель, а затем кивнул на ее поверженного противника и одобрительно показал большой палец. Вейла улыбнулась под шлемом. Еще один шаг к тому, чтобы из жертвы стать охотницей, был сделан. Глава 24. В том-то и состоят шахматы. Сегодня ты даешь сопернику урок, а завтра он тебе. Роберт Фишер. Битва наконец была окончена. Победа досталась нам недешево. Множество клонов отправилось на тот свет, среди них 17 альф. Также 9 мандолорцев уже больше никогда не пойдут в бой. Сейчас местные восстанавливали порушенные, а солдаты патрулировали город в поисках дроидов, которые могли перейти к партизанской тактике. Неприятным сюрпризом стали жестянки с маркировкой BX, которых уже обозвали дроидами Commandos. Чего только стоит их идея аккуратно снять стенные панели, спрятаться в нишах и попросить металлических товарищей аккуратно прикрыть их обратно. Не очень типично для тупых жестянок. И кто поручится, что несколько групп таких же умников не затихарились где-то еще. Есть, пить и дышать-то им не надо, сидеть могут долго. Я же с ученицей, немного вздремнув и восстановив силы, отправился в госпиталь латать раненых, чтобы они как можно быстрее могли вернуться в строй. Мне нужны были обстрелянные солдаты, ведь, как известно, за одного битого двух небитых дают. Да и после моих пассажей по прибытии на эту милую планетку клоноделы могут и прикрыть моему легиону поток пополнений. Не удивился бы. Каминианцы вообще произвели на меня неприятное впечатление. Они привыкли быть далеко от любых галактических проблем в силу географического положения своего дома, привыкли играть с жизнью в своих лабораториях, чувствуя себя немножко богами. Хотя, хат разбери, может уже и не немножко, тут трудно провести определенную границу. А еще привыкли, что все их проблемы могут решить их создание. Те же техники здесь не были представителями титульной расы, а являлись в основном клонированными рабами. Наивно ожидать чего-то хорошего от создателей рабов с комплексом бога. Когда я работал с очередной техникой, восстанавливая организм раненого Мандо, в госпиталь зашли Квай с Энакином. К счастью, им хватило ума и так-то молча постоять у двери, пока я не закончу, в отличие от преснопамятной Клаудии в свое время. Она сейчас, кстати, носилась как на скипидаренная по пока еще нейтральным системам и уговаривала их правителей перейти на сторону республики или хотя бы так и остаться нейтральными. Закончив с раненым, я разогнулся, кивнул прибывшим и поманил их в дежурку, чтобы не отвлекать Вейлу, а уже там заговорил. «Здорово, орлы, с чем пришли?» «Да в общем-то с хорошими новостями», — улыбнулся юный Скайуокер. Парень был бодр и весел, несмотря на потери и среди джедаев. В конце концов, победа есть победа, он внес в нее и свою лепту. Даже вытащил приводнившегося учителя в город. Подозреваю, что парня вообще вот-вот все-таки сделают рыцарем. Хотя я бы повременил, уж очень он еще эмоционален, даже по моим меркам. Каминианцы восстановят ваш легион до штатной численности и оставят вам альф, мастер Мирха, — улыбнулся Квай-Гон. Он тоже пребывал в благодушном настроении, чего нельзя было сказать о нем до боя. Я бы, впрочем, тоже офигел, если бы меня формально назначили главным просто потому, что я бы тут уже бывал и знаком с кем-то из местной верхушки. Это при том, что Квай куда больше дипломат, чем воин. Тем временем Джин продолжил: вам предписывается выдвигаться с вашими силами на Корусант для ремонта поврежденных кораблей и пополнения запасов, а затем ожидать дальнейших приказов. ХМ, значит, 9216 бойцов, плюс к ним еще 83 альфы при вместимости двух наших кораблей в 32 тысячи десанта, — протянул я. Что ж, это неплохо для начала. Вам там птичка на хвосте не принесла слухов о том, куда нас могут отправить? Ну, слухи есть слухи, — пожал плечами мастер джедай. Вообще вариантов много, но я бы ставил на Муонлист или Джамбим. Хату взад, Джамбим, — безапелляционно заявил я, — скорее из ордена уйду, чем буду заниматься геноцидом. Геноцидом? — с удивлением переспросил Энакин. Им самым. Республика довела эту несчастную планету до ручки. Нападение пиратов, чума. Там в каждой семье оплакивали умерших родичей, а сенату было насрать. А теперь, когда в КНС дали им шанс выбраться из задницы, республика найдет и корабли, и людей, чтобы прислать туда. На Джамбиме нас ненавидят все, от ребятишек, едва научившихся ходить, до стариков, которые видели смерть своих детей и внуков от нашего бездействия. Ничего меньше геноцида не даст возможности держать эту планету под контролем и добывать на ней ресурсы. А это слишком даже для меня. Я надеюсь, совет учтет это, — дипломатично ответил Джин. Я тоже, Квай. Покидать орден не входит в мои планы, как и нейтральный статус Алхамбры. Хотя он вряд ли останется таким, мой дом ведь во внешнем кольце. Если правительство после такой подставы от республики решит сменить флаг, я буду вынужден выполнить приказ, мрачно сказал я. Если это их не проймет, то я даже не знаю, к каким аргументам совет прислушается. И поднимите меч на нас, спросил Энакин. Скорее запасусь парализаторами и газами, которые смогут вырубить даже джедаев. Не настолько я скотина. А что выбрал бы ты между геноцидом целой планеты и битвой с джедаями? Спустя несколько секунд Скайуокер просто ответил. Не знаю. И то, и другое ужасно. О чем и речь. Но когда тебя заставляют выбирать между двумя видами бесчестия, лучше выбирать тот, который наименее приятен тем, кто заставляет выбирать. По мне это правильней. Вы могли бы составить доклад для совета о вашем видении ситуации и путях ее решения, спросил Квай-Гон, возможно, это поможет. Составлю и дам ознакомиться Ти, но не уверен, что их это проймет. Они пока не понимают, что если разумные дошли до последней грани отчаяния и перед ними вдруг забрезжила надежда, то они пойдут на все. А если надежду отнять, то сделают все лишь бы отомстить, дойдя до крайней степени ожесточения. Саботаж, теракты, партизанская борьба. Даже если выбить КНС с планеты, это ничего не изменит в ближайшие лет так 20. Разве что можно провести спецоперацию, подорвав шахты и прииски ядерными зарядами, лишив врага возможности вести добычу из-за радиационного фона. Но тогда нас там и вовсе будут ненавидеть вечно. Да уж, куда ни кинь, всюду клин. Именно. На том разговор как-то увял. Учитель и ученик занялись своими делами, а я вернулся к раненым. Вечером меня посетила магистр Шаакти, но получила ровно ту же информацию, что и Квайсани. Перед сном я даже оформил ее в виде письменного доклада и добавил, что я на это пойти никак не могу. Впрочем, подозреваю, что вскоре найдется кто-то куда более изговорчивый, который оправится разгребать за республикой эту колоссальную кучу дерьма и, вероятно, утонет в ней. А на следующий день мы загрузились на корабли всем личным составом, включая раненых, и отправились на Корусант. Столица встретила нас интенсивным воздушным движением, а на посадочной площадке храма поджидали Йода, Адарик и Дралик. «Здравствуй, Алекс юный, Вейла, и вам того же, магистр, сын». Мастер, обозначил я поклон в ответ. «Как дела в храме?» Нерадужно отозвался Цин. «Почти 1000 джедаев решила сбежать из ордена. Я слышал, ты тоже хочешь нас покинуть?» «Нет. По крайней мере до тех пор, пока меня не заставит заниматься геноцидом или чем-то подобным. Доклад-то мой видел, ознакомились мы с ним», — ответил за них обоих Йода. «Неужели нет другого способа решить проблему с местным населением на Джамбиме?» «Я его не знаю», — честно признался я. «Вижу, вы все-таки не отказались от идеи воевать за эту планету. Сенаторы категоричны в своем решении. Боюсь, у нас нет выбора». «Выбор есть всегда, магистр. Не вы ли нас всегда этому учили?» — кивнул я Йоде и указал взглядом на Адарика. «В конце концов, туда могут отправиться одни клоны и бывшие офицеры корпуса юстиков, которые теперь перешли в ВАР, в идеале бы во главе с категоричными сенаторами. Мы будем искать варианты, но их не очень много. Как настроение на Алхамбре?» «Пока что мы готовы следовать за республикой и умирать под ее знаменами», — усмехнулся я. «Завтра прибывает пополнение для моего легиона в 15000 штыков из алхамбрианского субсектора. Я очень надеюсь, что мне не придется гнать их домой». «Успокойся, Алекс. На Джамбим ты не отправишься. Понятно, твоя позиция уже всем. И это хорошо. Что с усилением мер безопасности храма, кстати? Они достаточны были всегда?» — несколько удивился Йода таким переводом темы. «Для мирного времени возможно, но не для военного. Считайте, что у меня плохое предчувствие или я параною, но охрану подобных объектов лучше усилить. Приму я к сведению это», — вздохнул магистр. «Понимаю его, конечно, нашлось тут яйцо, что курицу учит. Ну что ж, забьет болт, будет потом слушать внимательней. Я ведь не просто так говорю, а помню рассказы о диверсантах, что в храм чуть ли не как к себе домой ходили. И то хлеб. Сын, ты, кстати, не приболел?» «С чего бы?» — насторожился тролль. «А где вот это вот все на тему фехтования и вообще, я жду тебя в круге?» «Ха, пойдем еще пару раз надеру тебе зад», — ухмыльнулся мой друг и соперник. «Смотри, как бы надиралка не поломалась», — ухмыльнулся я в ответ. «Перед сыном надо держать марку. Вернее, было бы вам юнлингами быть, а не мастерами», — притворно вздохнул Йода. «Идите уже, дети малые». В ответ мы вежливо промолчали и удалились вчетвером. Счет в этот раз вновь оказался в пользу сына, но разрыв был небольшим, он выиграл всего 3 поединка из 5. Я прогрессировал, это не могло не радовать. Посмотрев на ученицу, Я заметил, что и она пребывает в приподнятом настроении и стреляет глазами в сторону Адарика. Впрочем, вид тролля, хоть разок получившего мечом от противника, всегда радует всех его учеников. «Давай-ка в круг, ученица. Посмотрим, как ты себя покажешь против менее привычного противника». Опустил я ее с небес на землю. Но она не потеряла самообладание, просто кивнула, надела шлем и вышла на площадку. Я же поймал сына за плечо и шепотом попросил драться сразу на победу. Предсказуемо, в первом поединке ученица едва продержалась 30 секунд. Второй пошел лучше, форма эластичности позволила ей протянуть почти 2 минуты. В третьем тренировочном бою Вейла снова избрала Сарису, но продержавшись минуты, попыталась неожиданно выхватить пистолет второй рукой и угостить тролля парализующим зарядом. Может, с кем другим это бы прошло, но Цин отбил заряд в стрелка. «Узнаем хитрожопую школу», — хохотнул лучший фехтовальщик храма, но вообще для Падавана она держалась не так уж и погано. «Высокая оценка в твоих устах», — усмехнулся я, присаживаясь на корточки рядом с ученицей и возвращая ей контроль над телом с помощью целительской техники. «Ну так и есть, я ее не всем рыцарям даю. Как ты ее так быстро натаскал?» Бил тренировочным мечом со всей дури, лечила и начинал все сначала, подала голос Падаван с пола. «И это меня еще жестоким учителем считают», — расхохотался тролль и добавил: «Кстати, надо опробовать метод, мне нравится результат. С юнлингами только не перестарайся, дури у тебя на троих, а с техниками исцеления затык. Без тебя разберусь», — хмыкнул Цин. Похоже, еще был слегка обижен на 2 поражения за день. «Кстати, а разобраться, мне тут по одному вопросу интересно твое мнение», — сказал я, помогая ученице встать. «Ну вещай, мне уже интересно». Я достал из кармана голографический проектор, на аналоге которого Квай в фильме демонстрировал Тарантаса Мидал и торговцу старьем на Татуине, и зажег изображение реплики с горнила душ палача Рока. Изобразил я его примерно таким, каким запомнил по габаритам, но без украшений рукояти и рун на лезвии. Тем более, что не представлял, как сделать последнее, только разобрался, как придать клинку нужную форму по аналогии с черным мечом Мандалора. Хм, а такой реально сделать? Думаю, да, хотя повозиться придется изрядно. Черный меч все-таки попроще, а отталкиваться буду от него. Вообще задумка ничего. Рога на острие могут зацепить даже за блоком или дернуть меч противника, гарда. Из бескоражи будешь делать, как и свой. Ага, гарда даст дополнительные возможности. «Под такой, считай, новый стиль придется создавать», — задумчиво сказал Цин. «Другие возможности требуют других движений. Но вот отбивать плазму им, конечно, будет неудобно. Придется поворачивать плашмя. Но меч — оружие одаренных против одаренных. Надо сделать тренировочный и пробовать. Ты никак на дуку сходить собрался?»